Полина. Я просто не понимаю, что мы будем со всем этим делать. Полина курила, облокотившись о перила небольшой пристани, и смотрела на темную воду. Они опоздали сперва на междугородный автобус, а потом и на паром, и теперь приходилось коротать время до следующего. К счастью, погода позволяла. Сентябрь оказался затяжным августом. Было по-летнему тепло, сухо и очень солнечно. «Когда уже паром-то будет?» Чуть раздраженно поинтересовалась куда-то в пространство Виталина, стоявшая рядом. «Часа через полтора, если верить расписанию. Ты так и не ответила. Давай доберемся сначала». «Ой, доберемся? Как-то же все добираются?» Отмахнулась Полина. «Не такой уж там маленький город, просто от материка отрезан. Но, возможно, в этом есть свои плюсы». «Да? Какие? Что как только навигация прекратилась, так и сиди в этой рябиновой горке. Кукуй, без возможности куда-то к людям выбраться. Тебе нужен дом в таком месте?» «Мне точно нет. Но чувствую, и продать его будет. Та еще задачка», — возразила сестра. «Но зимник же есть. И потом людей там больше, чем достаточно». И Полина вдруг осеклась, не донеся руку с сигаретой до губ. «Погоди, Витка, а ведь мы там были. Были в детстве. Ты не помнишь?» «Нет. А я сейчас вот про людей сказала, и как вспышка. Там кругом во дворах рябины растут. Вообще нет ни одного дома, где их не было бы», — возбужденно заговорила Полина, хватая Виталину за руку. «Ты вспомни. Ездили осенью как раз. Картошку копали. Точно. Там поля еще такие были, нарезанные на длинные полосы. И у тети Лиды участок. День был вот такой же, как сегодня, солнечный. И на всех полосах тоже люди копошились, копали картошку. И наши родители тоже копали. И тетя Лида. Потом в костре пекли. Ты еще язык обожгла. Неужели не помнишь?» Взгляд у Виталины сделался сосредоточенным. Поперек лба залегла морщина. «Погоди-ка, а ведь правда? Это нам лет по 7 же было, да? Мы в первый класс пошли. Тогда почему мы с тобой не вспомнили об этом сразу?» «Мама никогда после о тете Лиде не упоминала», — пожав плечами, произнесла Полина. «Видно, что-то между ними случилось. Мы же только на маминых похоронах тетку и увидели. Ты помнишь, как она у гроба стояла, губами шевелила, как будто говорила что-то, и все время маме в лицо смотрела? И взгляд такой был умоляющий и виноватый, да?» — подхватила сестра. «Как будто она прощения просила и ждала, что мама какой-то знак даст, что простила». В глазах Виталины заблестели слезы. Она неловко отвернулась, стараясь, чтобы Полина не заметила этого. Виталина была более сентиментальной, мягкой, всегда очень стеснялась таких проявлений перед сестрой. Но Полина никогда не высмеивала эту ее особенность. С самого детства становилась на защиту, если было нужно. Сама она плакала крайне редко. Эмоциям тоже не поддавалась, научившись за годы работы на следствии контролировать себя. Сегодня же ей вдруг тоже почему-то захотелось заплакать, когда она заметила жест сестры, пытавшейся скрыть слезы. Они очень редко вспоминали родителей, стараясь не будоражить друг друга этими воспоминаниями. Ездили на кладбище 2 раза в год, убирали и приводили в порядок могилы. Недолго сидели, обнявшись на скамейке в оградке. Каждый год одно и то же, но разговоров старались не вести. И вот теперь внезапно свалившееся наследство от тетки, и приходится вспоминать, говорить. Наконец показался паром, и Полина испытала какое-то облегчение, словно его появление предотвратило неизбежный и не очень приятный разговор. Она ткнула Виталину в бок. «О, наши шансы попасть в рябиновую горку до темноты очень сильно возросли. Мы же не на машине, как-нибудь просочимся», — буркнула сестра, все еще пытаясь справиться с эмоциями. «А машин, кстати, хватает. Смотри, какая очередь». Полина повернулась в сторону пологого съезда на металлические сходни, перекрытого сейчас шлагбаумом. Перед ним собралась вереница машин, и некоторые водители, ожидая погрузки, пересчитывали машины, стоявшие впереди, прикидывая, смогут ли попасть на этот рейс или придется ждать следующего. «Не подскажете, сколько плыть будем?» — спросила Виталина у оказавшейся рядом с ними пожилой женщины. «Минут 40. А там вас встретит кто? Или пешком? От пристани еще с километр до города», — предупредила женщина, оглядывая сестер. «Вы ж, видать, не наши, не рябиновские». «Нет, не рябиновские», — подтвердила Виталина. «Но, может, вы Лидию Ивановну Ткачеву знали?» «Как не знать? Соседка моя. Была», — чуть запнувшись, проговорила женщина. «Через дом жили. А вы кем ей приходитесь?» «Племянницами», — женщина всплеснула руками. «Ой, это что же, Ларискины дочки, что ли?» «Да», — подтвердила Виталина. «Стало быть, наследство едете осматривать. Лидуша ведь, кажется, вам дом-то отписала». «Так некому больше. Мама с папой умерли». Полина услышала, как снова изменился голос сестры и поспешила вмешаться в диалог. «Простите, а как вас зовут?» «Анна Сергеевна я. Мы с Лидушей всю жизнь дружили. Лучше, чем сестры родные были». И в этой фразе Полине послышалось неодобрение в адрес их матери. «Да ведь Лидуша это все понимала про Ларку, про вашу мать-то. Сперва замуж выскочила, потом вас вот родила. Легко ли сразу с двумя-то? А уж после, как отец ваш погиб, могла бы Ларка почаще с Лидушей общаться. Вдвоем-то все легче». «Легче что?» Вдруг, почувствовав враждебность к этой едва знакомой женщине, спросила Полина. «Мама год из больниц не выходила почти. Мы одни жили. Бабушка даже не в счет. Она тогда уже совсем старенькая была и больная. Умерла скоро. Где же тетя Лида тогда была? Не приехала, не помогла. Почему?» «Да ты кто такая-то, чтобы Лидушу судить?» Взвелась неожиданно Анна Сергеевна. «Ты что знаешь-то обо всем? Ваша мать тут была в последний раз, когда вы еще только в школу пошли. Ни писем, ни звонков, ничего. Или душа ей что-то еще и должна была? А то, что отец ваш...» И тут она умолкла, осеклась. «Чего это я?» Совсем иным голосом, спокойным и каким-то мягким, произнесла соседка. «Совсем уже сдурела, старая. Но ты, девонька, тетку не суди. Тем более она вам двоим все, что было у нее, оставила». С этими словами Анна Сергеевна, обернувшись, заторопилась. «Заболталась, а билет не взяла. Надо же! Хорошо, кума моя у кассы стоит. Побегу, а то не успею». И она с нехарактерной для ее возраста прытью направилась к маленькому домику, где размещались буфет и касса. Полина проводила ее взглядом и повернулась к Виталине. «Слышала?» «А то», — кивнула сестра, — «что-то нечисто там, права ты была. И папа при чем, интересно, а тетка противная». «Да болтливая просто, а так обычная», — пожала плечами Полина. «Надо теперь решить, как будем от пристани до города добираться. Я не подумала, что это не так запросто». «Ну, заплатим кому-нибудь, подбросят», — отмахнулась Виталина. «От денег еще никто не отказывался,